Глава 27. Сосредоточьтесь на том, что важно. Четыре области, на которых стоит сконцентрировать внимание. Приближалось время обеда, и люди за столом, CEO и 7 топ-менеджеров, сидели как на иголках, но не потому, что были голодны. Они все утро жевали стоящие на столе печеньки, в основном от скуки. В центре комнаты исполнительный директор показывал презентацию, перелистывая слайды на экране. Коммуникация была односторонней. Докладчик объяснял и при необходимости защищал свою работу. Наконец, во время перерыва на обед, CEO отвел меня в сторону и сказал то, что и так было очевидным. Мы попусту теряем время. Совещание топ-менеджеров — всегда огромная трата ресурсов. Аренда помещения и еда — самые безобидные статьи расходов. Даже если вы приглашаете консультанта для подобной встречи, его гонорар — мелочь по сравнению с тем, сколько стоит время 7 или 8 высокооплачиваемых и очень занятых руководителей высшего звена. Часто такие встречи превращаются в череду презентаций, все присутствующие молча слушают докладчика или отвечают на электронные письма под столом или обсуждают множество вопросов, кроме тех, которые действительно требуют внимания руководства. Учитывая интеллектуальную мощь собравшихся, фокус такой встречи должен делаться на обсуждении сложных, неоднозначных, даже конфликтных вопросов, а не на обмене информацией. Участникам стоит решать самые важные для развития компании проблемы. Как этого добиться? Создать обстановку, в которой люди будут настоящими, уязвимыми и смелыми, где они смогут показать свои слабости, пробиться через разобщенность, увлечь друг друга важными вопросами, мыслями, решениями. Только так можно наполнить ваш фокус энергией. Мое первое правило для встреч такого уровня — никаких презентаций. Когда слайды демонстрируют на экране, внимание присутствующих направлено в лучшем случае на одного человека, а в худшем — в смартфоны. Ни то, ни другое не приносит особой пользы. Когда применяется правило никаких презентаций, команде нужно выбрать, на чем сосредоточиться. Здесь действует мое второе правило. На совещаниях топ-менеджеров внимание должно уделяться четырем моментам. Первый. Стратегическим решениям. Не тратьте энергию на отчеты о расходах, когда вам надо обсуждать слияние и поглощение, или новую продуктовую линейку, или реорганизацию. Улучшением операционной деятельности должны заниматься руководители уровнем ниже. Один из моих клиентов, CEO компании с выручкой $1 миллиард, измеряет важность вопросов количеством нулей. Мы сейчас обсуждаем вопрос стоимостью $500 000 или $5 миллионов. Если нулей недостаточно, это вопрос не стратегического характера, и он не должен занимать топ-менеджера. Высшему руководству нужно сосредоточиваться на фундаментальных вопросах, а не на текучке. Второй. Большая стрелка. О ней мы уже говорили. Представьте свою компанию в виде одной большой стрелки, содержащей множество маленьких — проектов, направлений, клиентов, сделок. Большая стрелка — ваша глобальная цель. Если вы хотите еще больше сузить фокус, ответьте на такой вопрос. Какого главного результата вы хотите добиться за следующие 12 месяцев? Большая стрелка — зона ответственности CEO и топ-менеджеров компании. Проблема в том, что маленькие стрелки направлены в разные стороны, поскольку сотрудники не могут найти общий язык, намеренно или случайно игнорируют главную цель компании. Топ-менеджеры несут ответственность за то, чтобы их решения и действия способствовали преодолению разобщенности между сотрудниками, согласовывали их цели со стратегической целью компании, и тогда все стрелки будут однонаправлены. Третий. Следующий уровень управления. Одна из самых важных задач топ-менеджеров — подготовить следующее поколение управленцев, помочь им развить лидерские качества, навыки принятия решений. Только так можно обеспечить рост компании. Работайте с кадровым резервом, создайте план преемственности руководящих должностей, вовлекайте кандидатов в принятие решений и стратегические обсуждения. Это окупится старицей. Четвертый. Неудобные вопросы. Этот пункт требует наибольшей эмоциональной смелости. Открытое обсуждение темы, которую все боятся затрагивать, почти гарантия повышения эффективности компании. Возможно, эта тема беспокоит одного из топ-менеджеров, а может, она касается результативности конкретного подразделения. Возможно, дело в стиле руководства SEO или в недостатке доверия между топ-менеджерами. В любом случае, тот факт, что этот важный вопрос не обсуждается открыто, сигнализирует, что компания не может двигаться вперед. Когда вы разбираетесь с разными вопросами, вы сохраняете контроль над ситуацией. Руководители высшего звена не могут себе позволить проявлять пассивность. Малейшее ваше действие должно влиять на ситуацию. Ваша задача — мыслить масштабно. Любой вопрос, не попадающий в одну из перечисленных категорий, должен делегироваться на уровень ниже. Во время обеда я рассказал SEO об этих четырех категориях, и мы решили, что для его команды наиболее актуален вопрос взаимодействия топ-менеджеров. Или, скорее, недостаток такого взаимодействия. Именно эту тему в их компании можно было назвать неудобной. Когда участники совещания вернулись после перерыва, проектора в комнате уже не было. Сначала это выбило их из колеи. А как же тот труд, который они вложили в презентации? А как же чувство безопасности, когда можно спрятаться за слайдами? «Ваши мозги слишком ценные, чтобы просиживать за презентациями», — сказал SEO. «Они должны думать вместе». Затем он вынул чеку. «А теперь оглянемся вокруг. Кто из вас не ладит друг с другом? Давайте-ка поговорим об этом». В комнате воцарилось молчание. К чести SEO он не стал нарушать неловкую паузу. Он бросил мяч, и теперь настала очередь остальных вступить в игру. Наконец, через некоторое время, которое показалось вечностью, один из участников совещания начал говорить и признал то, что и так было всем известно. Ему и еще одному из присутствующих руководителей было очень сложно работать вместе. За следующие 3 часа, пока шел оживленный, временами сложный разговор, захвативший всех без исключения, никто не проверил электронную почту под столом. Так выглядит собранная команда, заряженная на результат. Не менее важно наполнять энергией свой повседневный фокус, направляя внимание на глобальную цель. Для этого вам может понадобиться фильтр, и лучшее время для его применения — ваш первый день на работе после отпуска.